Глава 9. Спустя несколько часов, когда солнце уже вовсю двигалось к закату, Бьорн-скиталец достиг вершины в мрачности своего настроения. Она, мрачность в смысле, была такова, что, казалось, окутывала его темным облаком, соприкосновение с которым грозило неосторожному неприятностями, вполне сопоставимыми со встречей с еще одной мантикорой. Неосторожных не наблюдалось. В потенциале таковым мог стать Эрик, но он вместе с Бугаем пёр на себя тяжелые носилки и был способен открыть рот только чтобы глотнуть побольше воздуха. Однако даже это Бьорна раздражало. Он, конечно, признавал, что пожирать детей, в том числе морально, недостойно его статуса белейшего из всех белых магов, но все равно подзакусил бы парой-тройкой, потом было бы легче. Да, в отличие от остальных, скиталец знал, куда они идут. Поначалу к нему в душу закралось подозрение, но надежда на эфемерность последнего была столь ничтожна, что в случае очередного нелепого стечения обстоятельств и ошибки старый маг пообещал себе сложить полномочия. До этого не дошло. Согласно первоначальному диагнозу, по мере продвижения в направлении дыма, Бьорн должен был что-нибудь почувствовать. И он чувствовал. Более того, двигался к источнику, твердо зная, что ждет там лично его. Это была главная неприятность, которая только может подстерегать матерого волшебника – уязвленное самолюбие. Последние сомнения в этом у Бьорна отпали, как только он завидел цель. Она представляла собой аккуратный двухэтажный домик, деревянный, с крыльцом, резными наличниками на окнах, крышей с коньком и новенькой трубой, дым из которой больше не шел. В общем, этот дом, стоявший на лесной прогалинке, отличался от обычного, ухоженного деревенского дома только отсутствием традиционной заваленки и приусадебного участка, просторечие огорода, а посему, с точки зрения Бьорна, выглядел совсем скверно. Покосившаяся избушка еще давала какие-то шансы, а так сразу видно, что дело дрянь. Между тем, при появлении объекта в поле зрения Бьорн, а вместе с ним и весь отряд, остановился, и это вызвало у некоторых законное недоумение, спустя минуту-другую выразившееся в вопросе. «Чего мы ждем, волшебник?» «Когда дверь откроется, принцесса?» Самый мягкий ответ, на который был способен Бьорн, все равно показался финхамским, и она саркастически поинтересовалась. «Сама собой, с чего бы ей?» «Да так, просто. Для двери, согласитесь, обычная работа». Гномиха не очень понимала, что происходит с чародеем, и почему надо разговаривать подобным образом, но продолжить ей было нетрудно. «Почему же дверь еще не открылась, если делает это столь регулярно?» «Потому что она уже начала выкобениваться», — с тяжелым вздохом ответил волшебник. И Финн почувствовала, что здесь под «она» подразумевается нечто более одушевленное, чем дверь. «Кто она? Вы знаете, кто здесь живет?» «Конечно. И ты тоже могла бы сообразить». Финн явно собиралась возразить, но Бьорн не позволил. «Да попробуй, что уж там. Кто может жить в одиночестве посреди глухих лесов в таком красивом маленьком домике? Дровосек, наверное, или лесничий, да? А стали бы они печь топить посреди дня в конце июня? Навряд ли, смысла нет. Он вообще появляется, только если этим дымом кому-то хотели подать сигнал. Давай подумаем, кому. Помимо лесных зверей, в округе присутствовали еще волколаки, мантикоры и мы. Так что от обилия вариантов голова действительно может пойти кругом». «Ну, если тебе всего этого мало, то есть и другие подсказки. И прежде всего, при каком условии уважаемая Элли могла бы оказаться права? Раз герои не должны умирать, то кто был бы способен спасти нашего? Как, по-прежнему нет догадок?» «Ведьма», — задумчиво пробормотала гномиха. «Это и впрямь все объясняет. И в первую очередь твое дурное настроение». Она оставила при себе. Общеизвестно, что волшебники не любят ведьм, и наоборот. За редчайшими исключениями чародеи полагают и не упускают случая заметить вслух, что ведьмы – невежественные знахарки, ни бельмесы, ни смыслящие в высоком искусстве и вообще наделенные даром благодаря глупейшей ошибке природы. Ведьмы обычно тоже не отстают от собратьев и отзываются о них в том ключе, что волшебники – взорвавшиеся пижоны, вечно бормочущие всякую ахинею, портящие любое практическое колдовство, за которое берутся, и вообще не способны отыскать в темноте собственное мужское достоинство, даже если дать им карту и фонарик. При этом стороны придерживаются полярных точек зрения относительно того, кто положил начало древней вражде. Не принципиально, но отмечу, это были волшебники. Иновременные замирения идут лишь с целью улучшить момент и пнуть оппонента, когда он меньше всего этого ждет. Взглянув по-новому на поведение Бьорна, Финн признала, что для ситуации придется просить помощи у ведьмы, тот держится молодцом, но тем не менее высказалась безжалостно. «Можете стоять, если хотите, а я пойду и постучусь». «Иди», — кротко согласился Бьорн. И немало удивленная такой покладистостью гномиха двинулась к крыльцу, но у самой цели поняла, что к чему и остановилась. Для разнообразия волшебник оказался прав, и ведьма действительно сразу принялась демонстрировать характер, коим их сословие было славно. По крайней мере, едва Финн достигла крыльца, дверь в дом открылась, и на пороге появилась хозяйка, ничуть не выглядевшая как человек, которому преподнесли сюрприз. Собственно, выглядела она довольно заурядно, что для ведьм нетипично. Они могут принять облик безобразной старухи, или ослепительной красавицы во цвете лет, или еще кого-нибудь, но обязательно выберут нечто оригинальное. Это же конкретное более всего походило на важную крупную женщину средних лет, одетую в простое домотканное платье. Черты ее лица были грубоваты и маловыразительны. Карие глаза отнюдь не светились вековой мудростью, а при взгляде на выпеченный подбородок в памяти всплывал широко распространенный и не самый приятный вариант базарных торговок. Единственное, что создавало небольшой диссонанс, ее черные, как смоль, волосы и смуглый цвет кожи, крайне редкие для северного Даланда. Но это так, в частности. Зато манера поведения ведьмы вполне соответствовала классическим образцам. Потратив несколько секунд на обзор гостей, она деловитой походкой спустилась с крыльца и направилась прямиком к волшебнику. Финн, правда, предприняла попытку перехвата, но только начатая речь. «Добрый день, уважаемая! Мы...» была прервана брошенным на ходу. «Да знаю я, знаю!» Голос ведьмы низкий, бархатистый, красиво модулированный. Не только не вязался с внешностью, но для знатока сразу выдавал настоящего мастера своего дела. Мастера по чарующему выпиванию заклинаний, так замечательно задуривающих мозги непосвященным. Как охарактеризовал это Бьорн, уже подобравшийся в ожидании первого ушата помоев, вылитых столь замечательным голосом. Ушат последовал, но оказался сравнительно небольшим. Остановившись в шаге от Бьорна, ведьма улыбнулась одними губами и поклонилась с преувеличенным почтением. «Какая честь! Сам великий волшебник Дарн Отор изволили посетить мой скромный приют!» «Простите, мы не знакомы!» Бьорн сухо кивнул в ответ. «Меня зовут Элинор, если для вас это имеет какое-то значение?» Бьорн понимал, что ведьма настроена куда более миролюбиво, чем ожидалось, и лучше бы вести себя пай-мальчиком, но проблема с недостаточной дипломатичностью формулировок преследовала его всю долгую жизнь. «Как бы там ни было, а я здесь не один, может, кому-то интересно?» Ведьма поморщилась и махнула рукой. «Ладно, перейдем к делу, а то у кого-то, кто ничего не может спросить, очень мало времени». «Не буду прикидываться, будто не знаю, что вас сюда привело. Однако, волшебник, вам придется попросить у меня помощи. Официально». «Что значит официально? Мы не в сказке про исполнение желаний». «Безусловно. К вам, правда, это тоже относится. Так что просите». По-простому, без условий и клятвенных обещаний. Все равно мне от вас ничего не надо. Зачем тогда? Лицо ведьмы приняло каменное выражение, и Бьорн заставил себя говорить любезно. Давайте в самом деле не будем прикидываться. Не знаю откуда, но вы хорошо осведомлены о том, что происходило в этом лесу. И сами подали знак, когда мы попали в беду. Разве нет? Элинор промолчала, как бы признавая сей факт, и Бьорн продолжил в увещевающей манере. Но если вы сознательно дали нам знать о своем существовании, и при этом ничего от нас не хотите, значит, собирались помочь в любом случае. Зачем же ставить всякие нелепые условия? Это как минимум непоследовательно. Мне не обязательно быть последовательной. Я не волшебник. Отрезала ведьма, и Бьорн почувствовал, что краснеет. Но помимо нежелания унижаться, он видел в ситуации некоторые по-настоящему тревожные симптомы, поэтому решил гнуть свое. Слабый аргумент. Я ни с кем и не спорю. Либо вы меня просите, либо нет. И если я не стану? То я не стану помогать. А парень умрет. Умрет. Заставить меня не в ваших силах. Это правда. Спокойно, без вызова признал Бьорн и умолк надолго. Ведьмы часто и охотно капризничали, но к Элинор в данном случае это не относилось. Она на полном серьезе ставила волшебника перед выбором, казалось бы очевидным. Действительно, что можно выбрать между жизнью и смертью потенциального героя? Да если уж на то пошло, между жизнью и смертью вообще. Однако за поверхностной примитивностью тут скрывались ого-го какие глубины. Ибо когда ведьмы не капризничают, они загадывают загадки. К примеру, зачем предлагать Бьорну скитальцу однозначный выбор? Если не из вредности, то причина может быть только такова. Ей, Элинор, известны возможные последствия решения, что она таким вот поведением и доводит до сведения волшебника. Это автоматически предполагало наличие у Элинор дара ясновидения, причем очень развитого. Впрочем, это и так не вызывало у Бьорна сомнений. Он прекрасно знал рамки, отведенные чудесам, и понимал, что ведьма не могла узнать об их существовании, не будучи ясновидящей. Но вот дальше начинался туман, плотный и липкий. Дилемма номер один. Либо последствия очевидного решения сулили громадные неприятности, либо просто были столь масштабны, что ведьма не отважилась взвалить на себя ответственность. Последнее было менее вероятно. Ведьмы редко обременяли себя беспокойством за кого-либо, кроме собственной персоны. Но всегда есть шанс нарваться на исключение. И сейчас этот шанс отнюдь не казался мифическим. Дилемма номер два. Неприятности в понимании Элинор и его, Бьорна, понимании. Это одно и то же или разные вещи? Иными словами, на чьей стороне находится Элинор, света или тьмы? Определиться в этом вопросе с ведьмами очень сложно, потому как в массе своей они совершенно аполитичны и выражают мировоззрение сентенциями типа «В природе вообще нет добра и зла, их выдумали люди для того, чтобы находить оправдание собственным поступкам». Бьорн, сам не будучи ортодоксом, полагал эту позицию легкомысленной и малодушной, но в текущий момент у философских дебатов перспективы не видел, поскольку был уверен, что дебатировать будет в одиночестве. Куда более обещающим тут представлялся дедуктивный подход, поскольку известно, что при каких угодно декларациях ведьмы сознательно или исподволь симпатизировали стороне, которой принадлежал источник их силы. К сожалению, с даром ясновидения полной четкости не было. Чаще он встречался у черных чародеев, но знавал Бьорн и пророков, являвших собой цвет сил света. Конечно, чародей мог провести осторожное изучение способностей Элинор, и, наверное, поступил бы так, если бы не дилемма номер три. Собственно, это была не дилемма, а вопрос. Имеет ли он, великий волшебник, моральное право обречь Джерри на смерть? Даже если будет точно знать, что это правильно, что иначе Джерри, к примеру, погубит их всех и отдаст мир в лапы черного. Нельзя сказать, что Бьорну в его долгой жизни, прямо-таки переполненной судьбоносными решениями, не приходилось сталкиваться со схожими ситуациями. Еще как приходилось. Проблема заключалась в том, что он действовал в них по-разному. Чувствовал, что право есть, губил, чувствовал, что право нет, спасал. А сейчас он вообще ничего не чувствовал. Как с ним приключился такой конфуз, Бьорн объяснить не мог. Раньше интуиция всегда срабатывала. Но усердные попытки нащупать твердую почву в зыбучей трясине, где он оказался по вине Элинор, пока что к успеху не приводили. А минуты бежали. И в какой-то момент это окружающих достало. Они не понимали высот раздумий волшебника и приписывали его молчание банальной гордыне, не позволяющей так вот взять, да и попросить о помощи. Однако никто не хотел лишний раз злить Бьорна, общение с которым в ближайшем будущем казалось неизбежным. Даже когда терпение наконец лопнуло, и Эрик, подбадриваемый взглядами остальных, раскрыл рот, обратился он к ведьме. «Уважаемая Элинор, зачем вы так в самом деле? Джерри ведь и вправду помирает. Не надо у волшебника требовать, если он такой». Ведьма даже не взглянула в его сторону, и Эрик продолжил откровенно заискивающим тоном. «Ну, раз без этого нельзя, давайте я вас попрошу. Помогите Джерри, пожалуйста». Лицо ведьмы приняло почти человеческое выражение, но лишь на мгновение. Затем она вновь насупилась и полностью проигнорировала Эрика. Элли, от которой мимика ведьмы не ускользнула, тут же подхватила эстафету. «Ну, пожалуйста, мы все вас просим, очень!» Голос Элли мог разжалобить камень, и ведьма таки дрогнула. С явной неохотой она покачала головой и буркнула. «Здесь все не так просто, детка. К тому же всего я и не знаю». Несмотря на отсутствующий вид, Бьорн слушал очень внимательно. И последняя, вроде малозначительная фраза сказала ему многое. Настолько, что разом положила конец всем его колебаниям, и определив следующего оратора, коим намеревалась стать Финн, волшебник торжественно заявил. «Хорошо. Элинор, я, волшебник Дарн Отор, прошу вас помощи в спасении этого человека». «Быть посему». Ведьма секунду постояла, как будто прислушиваясь. Если гром где и грянул, то до присутствующих не донесся, после чего обернулась к Эрику и Бугаю. «Ладно, хлопцы, тащите его в дом». Часом позже, в горах к северу от Далланда, всего паре часов лета от домика Элинор, можно было наблюдать картину, достойную кисти живописца. Хорошо выполненная, она украсила бы собой стену любого из немногих в этом мире музеев и должна была бы называться «Старый дракон отдыхает в лучах заходящего солнца». Вольготно развалившийся на уступе скалы дракон, чья медная чешуя переливалась причудливыми оттенками в красноватых предзакатных лучах, был красив и казался мирно дремлющим, сомлевшим от жара раскалившегося за день базальта. Однако, как это нередко случается в жизни, внешняя красота и величественный покой нашей картины были обманчивы. Гораздо лучше отражающей реальное положение вещей стала бы другая подпись под шедевром. «Дракон Рандорф анализирует стратегические перспективы борьбы зла с добром». И при этом ему, Рандорфу, конечно же, глубоко было плевать на солнышко, лучики и даже тепло, полезное для ноющих долгими зимними ночами костей. Тащился-то он сюда из цитадели Черного, почти сутки крыльями махал. Вовсе не ради солнечных ванн и целебного горного воздуха. Его очень заинтересовала грядущая встреча Мантикор с Бьорном Скитальцем и Молодняком. Хотя увидеть ее воочию Рандорф, понятное дело, не мог, хотелось быть поблизости. На трупы потом взглянуть, и мало ли еще что подвернется. Не подвернулось. Более того, и трупы-то неожиданно оказались нелюбопытными. Единственным примечательным аспектом дохлых мантикор являлась выдающаяся по букету и насыщенности вонь. А Рандорф был не в настроении возглавить жюри конкурса парфюмеров. Отряд же волшебника, как доносили разведчики, никаких потерь не понес. Одного, правда, сильно подранили, но с учетом того, куда направлялся Бьорн, вряд ли насмерть. Вот так, никаких потерь. После двух мантикор. Не очень веря своим ушам, Рандорф заставил дважды повторить рапорт. Затем отослал связного нетопыря и взялся за обдумывание. Мозг дракона был стар, почти уже склеротичен, но все же мыслил, что Стрелли там будет здоров. Нет, выходит, не такой уж дурак был черный. Не такой, как казалось. И как хотелось. Жаль. Говорил он, что герою надо с самого начала уделить пристальное внимание, что нельзя его недооценивать. Говорил, да еще сколько раз. А я кивал и думал. Оттого это, батенька, что стратег ты бездарный, своими огромными возможностями пользоваться не умеешь. А неудача валить на кого-то надо. Потешались мы, в общем, над старичком. А теперь что видим? Извиняться не пора? Может и не пора, но двух мантикор уделать? Это вам не на форточке кататься. Придется отнестись с уважением. Мда, неуютно как-то. А ведь чудненько все смотрелось. По всему миру уже мордобой начался. Скоро совсем передерутся. А с нами при этом воевать-то никто не будет. Удобно. Только и надо, что подождать немного, грохнуть лорда-протектора, может еще кого, кто выскочит высоко, а потом спокойно отъедать все эти дурацкие страны по одной. Толковый план, исполняется хорошо. Но вот большая буза с героем тут ни к чему, совершенно не нужна. И зря, похоже, я в нее не верил. Зря на это дело хвост положил. Хотя, чего с собой лукавить? Совсем-то я не клал, разве что самый кончик. Зачем? Наш девиз – всему можно найти полезное применение. А тут вообще такие возможности открывались. И тоже ведь считал, что толково придумал, да? А что? Из кучки деревенских засранцев столько пользы можно извлечь. Бьорна Скитальца, почитай главного противника, они от по-настоящему важных дел полностью отвлекли на себя. А Генор на них силы и время тратит. Пусть не столько, но уже неплохо. Нам, конечно, тоже в стороне оставаться негоже. Не поймут. И не надо главное. Наоборот, мы лучше силы на героев кинем. Не мраз, правая рука черного, моща. А что он мне своей образиной все глаза обмазорил, и я давно гадал, куда падлу отправить. Чтобы при деле был, и провалить его мог при случае, так про это вряд ли кто догадывается. И надо быть справедливым. Немраз, как и планировалось, дело провалил, но это в порядке вещей. А ошибся-то я сам. Дескать, окромя пользы, никакого вреда от олухов с волшебником не будет. А нет. Вчера олухи свалили от Немраза, толком того и не заметив. Сегодня двух мантикор замочили. Завтра невзначай до меча доберутся, а послезавтра, глядишь, и по мою душу пожалуют. Ладно, признаю, загнул. Все-таки они малолетние олухи, до меча им далеко, и вообще, драконы никого не боятся. Однако шутки в сторону, надо их... Как это черный говаривал? Точно, нейтрализовать. Нейтрализовать их всех к такой-то матери. Вопрос. Как лучше это сделать? А для начала где? Гоблину ясно, что не здесь, не в лесах. Тут кроме волшебника есть еще и ведьма, а с ней связываться не стоит. Значит, накрывать их придется там, куда они отсюда направятся. Здорово, да? Жемчужина, а не мысль. И куда же они направятся? В их распоряжении всего-то целый мир и одно мешающее обстоятельство. Пешком по нему не особо походишь. Применим самый надежный способ проникнуть в планы врага. Поставим себя на его место и подумаем. Не очень, правда, понятно о чем. По виду возможностей к быстрому передвижению у Бьорна нет никаких. А пешком... Пешком он просто никуда не пойдет, бессмысленно. Может ли он тогда засесть в этом медвежьем углу и заняться... чем? Да чем угодно. Героя определять. Олухов воспитывать. с ведьмой шашни крутить. Ну, может, как сказал бы черный, в теории. А вообще-то скиталец однозначно не болван и должен понимать, что выход из затыка искать придется. Не сейчас, так потом. И какая в сущности разница? Что-то ерунда получается. Либо Бьорн окажется поумнее нашего, либо можно все-таки того, этого, хвост на них положить. Ибо просидят они тут до морковки на заговенье. Хм, спокойно, Рандорф, не отвлекайся. И подумай, что бы ты сделал, действительно оказавшись на месте Бьорна. Просто взял бы да и улетел из этих лесов, не так ли? А скиталец с крыльями и совсем молодняком на закорках — это как, не смешно? Не очень. На самом-то деле. Раз можно только улететь, значит, он и улетит, будь спокоен. А на каких крыльях — не наша забота. Пусть сам придумывает. Беда в том, что если так, то мы сгоняли кружок за собственной тенью, ибо тогда в распоряжении волшебника и впрямь окажется целый мир, без всяких оговорок. Да уж, еще в одном прав был черный. Легко не будет. Но ничего. Смотри на это лучше, как на повод показать, что ты умеешь не только трепаться о том, кто самый мудрый дракон в мире. И не надо жаловаться, что зрителей да нет. Итак, ты снова Бьорн-скиталец, и в голове у тебя... Что, если одним словом? Правильно, мешанина. Ты не знаешь, кто из твоих герой, и не понимаешь толком, что происходит, хотя не можешь не догадываться. Путем все не идет. А уж если ты с ведьмой станешь разговаривать, то наверняка наплетет она такого, после чего исчезнут последние остатки уверенности в чем-либо. При этом, заметь, мужик ты осторожный, ответственный, к риску и неожиданным коленцам не склонный. Каким было бы тогда твое самое естественное желание? Или, скажем по-другому, где бы ты хотел оказаться? Очевидно, там, где можно собрать побольше сведений, получить хороший совет, заручиться поддержкой и, главное, чувствовать себя в безопасности. Сложно, но выполнимо, поскольку Бьорну такие места известны. Мне тоже, и в связи с этим появляются две новости. Плохая. Подходящих мест несколько. Хорошая. Мне, в отличие от Бьорна, не надо выбирать определенное. Достаточно того, что все они находятся на западе. И чтобы попасть туда, Бьорну придется перевалить через горы. Ну вот, вроде все и ясно. Скверно лишь, что опять будем Немраза задействовать. Но не самому же вонючих гоблинов строить прикажете. Тем, что с таким блеском удалось дракону Рандорфу, Бьорн сумел заняться только спустя несколько часов, уже глубокой ночью. Выйдя на крыльцо домика ведьмы, он дышал прохладным воздухом и успешно побеждал усталость, дабы сконцентрироваться и решить, наконец, что же ему сделать на своем собственном месте. Никаких принципиально новых ключей к пониманию ситуации волшебнику не дали. Хотя какие-то ответы он, конечно, получил. К примеру, понаблюдав за работой Эленор по излечению Джерри, а оно стоило им обоим много времени и труда, Бьорн убедился, что ведьма тяготеет к противоположной стороне в извечном конфликте. Косвенно это подтверждал и тот факт, что волколаки с темнотой, вновь обозначившие свое присутствие в непосредственной близости, внезапно убрались обратно вглубь леса. Бьорн не уловил момент, когда и как Эленор отдала им приказ, но готов был побиться об заклад, что именно это она и сделала. Впрочем, симпатии ведьмы уже большого значения не имели. Джерри теперь здоров. Сделала она это честно и весьма искусно, а в дальнейшем, как полагал Бьорн, их дороги вряд ли пересекутся. Единственное, с чем он долго не мог определиться, не попытаться ли вызвать Эленор на откровенный разговор с целью что-нибудь разузнать, но в итоге отказался от данного намерения. И вовсе не из-за приверженности той к добру или злу, а исходя из простого логического соображения, что раз уж на информацию, полученную от ведьм, стопроцентно полагаться нельзя, Так к чему плодить сомнения, которых и без того предостаточно? И как раз в тот момент, когда старый маг утвердился в своем мнении, события, не спросив его дозволения, двинулись по иному руслу. Точнее, даже спросить-то его спросили, но альтернативы не предоставили. «Не помешаю ли я твоим раздумьям, волшебник?» Услышал Бьорн вместе с мягким шелестом открывающейся двери, и хотя подумал, «Еще как помешаешь». Вслух этого не сказал. Вышло бы настолько невежливо, что граничило бы с неприличием. И к тому же, какими трезвыми суждениями себя не урезонивай, в каждом из нас живет неистребимое и иррациональное желание проникнуть в самую великую тайну сущего. Коротко формулируемую, ну и что дальше будет? Тем не менее, Бьорн выбрал своеобразную форму ответа, оставлявшую теоретическую возможность того, что разговор не получится. «Я внимательно слушаю тебя, ведьма!» Элинор вышла на крыльцо, прикрыв за собой дверь, встала рядом с ним, с минуту помолчала, а потом выступила предельно ясно. «Давай сразу решим, мы будем ругаться или разговаривать. Если первое, то я уйду, и ты сможешь заняться своими трудностями в одиночестве». «А если второе, то мы займемся ими вместе, и их станет гораздо больше», — подхватил Бьорн, но ведьма его утешила. «Вряд ли. По-моему, больше просто некуда». «Приятно это слышать. Ведьмы, как правило, не склонны к оптимистическим прогнозам типа «хуже уже не будет». «Да нет, хуже будет. Я скорее имела в виду, что в новых трудностях нет нужды, поскольку прежние неразрешимы». «И ты дала себе труд, прости за каламбур, прийти сюда, чтобы мне об этом сообщить?» Элинор насмешливо фыркнула и напомнила. «Ты так и не ответил. Мы говорим серьезно или тратим время на состязание, кто кого пнет посильнее?» «Хорошо». Бьорн действительно изменил тон. «Мы говорим серьезно. Я бы сказал, даже мирно и доброжелательно беседуем». «Ты неисправим. На волшебники по-другому просто не умеют». Ведьма, казалось, несколько секунд размышляла, имеет ли смысл продолжать, и в итоге с крыльца не ушла. «Давай все-таки попробуем. Объясни мне, пожалуйста. Можно только мирно, обойдемся без доброжелательно. Почему ты принял вечером именно то решение, которое принял?» «Почему я принял такое решение?» Задумчиво переспросил Бьорн и начал ковыряться пальцами в бороде, что являлось у него признаком особо мучительных колебаний. Борьба противоречивых чувств достигла своего апогея и закончилась весьма неожиданно, победой желания в кои-то веки поговорить нормально, без фиги в кармане. «Я поверил своему ощущению, когда ты сказала Элли, что всего не знаешь». Это прозвучало так, будто хороших решений у меня нет. А тогда уж пусть парень живет, это ясно. Но, может, я не прав и услышал в твоих словах то, чего там и близко не было? Нет, зря я ей ответила, не сдержалась. Бьорн не видел в темноте, но готов был поклясться, что ведьма горько улыбнулась. «Я так и поняла, что ты воспринял мои слова как подсказку. Слишком уж сразу перестал мучиться. Скверно, очень скверно. Мне не следовало вмешиваться в это ни под каким видом». «Почему?» «Ты знаешь почему. Кто я такая, чтобы выбирать пути, по которым пойдет мир?» Таким образом разрешилась одна из дилемм, совсем недавно стоявшая перед Бьорном. Конкретно первая. Теперь ее можно интерпретировать так. Последствия любого решения волшебника обещали громадные неприятности, и поэтому ведьма не хотела нести за них даже толику ответственности. Эта информация настолько поднимала настроение, что Бьорн, не сдержав порыва, легнул ни в чем не повинную избушку и прорычал с подлинным благодушием. «А я кто? Светлой собственной персоной? Мне определить путь, по которому надлежит идти миру, это как котенку чихнуть. И особенно легко, если я не имею ни малейшего представления, из чего вбираю. Так, да?» «Не кипятись», — попросила Элинор почти извиняющим тоном. «Да, обстоятельства действительно тяжелые. Но что еще я могла сделать?» К примеру, обозначить в самых общих чертах, к чему, по-твоему, приведет то или иное мое решение?» «Не говори ерунды!» Теперь уже она едва сдерживалась. «Ты не можешь не знать, как опасны предсказания будущего. Они никогда не бывают совершенно точны. Они не всегда оказываются тем, чем кажутся. И, наконец, это было бы то же самое, что принять решение за тебя, не согласен?» «Согласен, до некоторой степени», — нехотя буркнул Бьорн. «Но тогда с какой радости я мог выбрать другое решение? С чего вдруг я должен был сказать? Да уж пусть парень дохнет и зарастено все ромашками?» «Не знаю, однако ты думал, колебался, а я дала подсказку и все испортила». Бьорн собирался спорить дальше. Кое-какие аргументы в запасе оставались, но внезапно передумал. И вовсе не потому, что сообразил, если не разубеждать Элинор, будто она нисколько не повлияла на ход событий, то это может доставить ей моральные терзания, сполна компенсирующие его собственные. Нет, Бьорн-скиталец был выше мелкой мести, в отличие от крупной. Просто в данном случае Элинор была права. «Извини, утешить нечем», — с похвальной искренностью в голосе подытожил Бьорн свои мысли. «Ты действительно приняла участие в важнейших событиях и оказала на них значительное воздействие. С этим не поспоришь, и тебе придется это как-то пережить. Единственное, что могу добавить, мне трудно оценить всю горечь или, напротив, радость этих переживаний, поскольку, в отличие от тебя, я лишен знания о последствиях того, что мы сделали». Элинор неожиданно усмехнулась. «Не слишком тонкая попытка, а, волшебник, ты все-таки хочешь, чтобы я поговорила о будущем, несмотря ни на что?» «Да, но...» Бьорн тоже улыбнулся. «Ты, конечно, не можешь этого сделать, несмотря ни на что». «Очень сложный вопрос, если рассматривать его так. Но ведь ничто не мешает мне делать предсказание будущего, которое уже не состоится. От этого мало пользы, зато ты тоже сможешь попереживать. Как, есть желание?» «Действуй». «Что ж...» Элинор не стала напускать на себя торжественность и совершенно обыденно сообщила. «Главное будет звучать кратко. Если бы Джерри сегодня умер, Орден Света одержал бы победу». «Что значит «одержал победу»?» Ведьма как-то неопределенно хмыкнула, а потом сказала с заметной теплотой. «Я не очень люблю льстить, но надо признать, ты сразу ухватываешь суть, волшебник. А победить здесь значит установить власть над миром, уничтожить всех маломальски серьезных противников». «Вот как? Не черного властелина, а всех. Объединить мир под сенью знамени Ордена. Где-то я это уже слышал. А Джерри, получается, единственный, кто может помешать Ордену?» «Нет, это не совсем так. Ты должен знать, что будущее не бывает жестко предопределено. Одна развилка ведет к другой, и так далее. Но если бы он умер, то все возможные пути в конце сходились в точке, где Орден побеждал. По крайней мере, я не видела ничего другого». «Сурово». Ограничившись этим комментарием, Бьорн погрузился в сосредоточенное молчание. И спустя пару минут Элинор повернулась к нему, как будто пытаясь разглядеть в глубокой темноте выражение его лица. Трудно утверждать, чем закончилось изучение, но голос ее звучал уверенно. «Не похоже, что ты сильно расстроен». «А должен?» «Как сказать? Ты создал Орден Света, выпестовал его, опирался на него в тяжелейшей борьбе с Черным. А сейчас я говорю, что ты одной единственной фразой не дал состояться полной и окончательной победе Ордена. По-моему, есть от чего расстроиться». Бьорн ответил не сразу, зато и впрямь откровенно. «Ты тоже, между прочим, могла бы лукавить поизобретательнее. Или вообще не лукавить. Но, наверное, как ты тут недавно заметила, ведьмы по-другому просто не умеют. Если же ты очень хочешь, чтобы я сам это сказал, пожалуйста. В последние века Орден Света полностью изменил своему предназначению и превратился в орудие для удовлетворения амбиций своих руководителей, а по большому счету лично лорда-протектора. Потому его возможная победа в ныне существующем виде скорее способна вызвать у меня серьезные опасения, нежели сожаление о том, что пока она не состоялась. Удивительно, что ты все это признаешь. Ты не больше удивлена, чем я до этого расстроен. Больше. Я не считаю необходимым разевать рот от изумления. В темноте этого все равно не видно, но поверь, я удивлена. Правда? Плохо. Ты разделяешь распространенное в вашем цеху мнение, будто все волшебники – слепцы, витающие в облаках собственных фантазий? Боюсь, это не так. Волшебники могут быть очень зоркими, когда хотят. А я хочу почти всегда. Хорошо, пусть так. Но тогда почему ты это допустил? Что? Перерождение Ордена. А-а-а! Бьорна будущее волновало куда больше, чем прошлое, поэтому он попытался свернуть тему. Какое это имеет значение? Всего лишь любопытно. Орден изменился не за один день. Это длилось века. Но ты ничего не предпринимал. Позволил упразднить Совет Светлых Сил. Почему? Либо ты вообще не отдавал себе отчета в происходящем, либо что? Лень было вести борьбу? Или, по твоему мнению, внимание заслуживает только Властелин Тьмы, а остальные мелюзга – недостойная трата времени? Ну да, примерно так и есть. В голосе волшебника вновь зазвучало раздражение. Только без слепоты, лени и мелюзги. Я не мешал Ордену и Агенору, потому что не мог помешать. Да и как ты полагаешь, я должен был это сделать? Сохранить совет? Но он развалился вовсе не из-за интриг лорда-протектора. У совета не было единого врага, не с кем было бороться, поэтому его члены принялись бодаться друг с другом. Плюс, как всегда, обострились межрасовые противоречия. И хорошо еще, что все разошлись тихо и мирно. Я был доволен, поскольку очень опасался, что все закончится войной. А так, люди и эльфы и гномы живут теперь спокойненько, сами по себе. И это был лучший из возможных результат деятельности Совета на тот момент. «Может быть», — перебила его Элинор. «Но речь ведь не идет ни о гномах, ни об эльфах. Они заняты своими делами и прекрасно, Орден их не трогает. А людей трогает, пытается протянуть свои лапы и загробастать все, до чего может достать. Тебе не противно было смотреть, как, прикрываясь словами о всеобщем благе и чистоте помыслов, Орден обустраивал собственную тиранию, жестокую и беспощадную?» Бьорн обернулся к собеседнице с резкостью, обещавшей еще одну горячую тираду, но внезапно покачал головой и хмыкнул. «Очень забавный у нас разговор получается. Я отвечу на твой вопрос, но прежде скажи мне, с каких пор ведьмы решили выступать защитницами человеков, и особенно те из них, кого трудно заподозрить в приверженности идеалам добра?» «Ни с каких. Я лично всю жизнь считала, что люди имеют власть, которую заслуживают. Но ты другое дело». «Вот как? Я, значит, всю жизнь только и должен думать о том, чтобы у людей власть была получше. Дескать, вот в этом государстве король ничего, приятный мужчина. А вон в том, больно уж деспотичен, надо бы свергнуть. Так что ли?» «Нет, представь себе, я тоже считаю, что люди имеют ту власть, которую заслуживают. Почти. Это не относится к черному властелину. Пусть даже часть людей, только его правление и достойное. Но остальные должны избежать подобной участи любой ценой. Хотя бы их было и меньшинство. Собственно, в этом и состоит моя главная и единственная задача. Я обязан хранить статус-кво. Следить за тем, чтобы мир развивался своим чередом, не допуская вмешательства темных сил. Поэтому мне приходится действовать только в дни настоящей опасности – возрождения черного. А заниматься вопросами престолонаследия или дворцовых переворотов – это извините». Теперь уже Элинор долго молчала, как будто решая что-то про себя, а затем заговорила по-новому. Ее голос звучал так, будто они с волшебником были давними и надежными союзниками, а сейчас их прямо дружески обсуждают сложившуюся ситуацию. Слова, правда, интонации не вполне соответствовали. «Я понимаю тебя, волшебник, но вопросы все равно остаются. Почему ты должен хранить этот, как ты его назвал, статус-кво? Кто это решил? Так ли плох был бы мир, если бы вдруг победу в вечной битве одержал Черный? Если да, то откуда это известно? При том, что Властелин Тьмы всегда оказывался проигравшей стороной. И, наконец, я вынуждена повториться. Ты никогда не боялся, что твой главный враг прорвется таки к власти? Только непростым путем, разбив войска сил добра на поле брани, а через дворцовые перевороты, захват одной страны другой и тому подобное. Но звать его при этом будут не Черный Властелин, а, к примеру, Орден Света». Выслушав все это, Бьорн вместо ответа едва слышно присвистнул, и Эленор поинтересовалась. «Неужели я тебя всерьез озадачила?» «Нет, просто ты спрашиваешь о таких вещах, разговаривать о которых я совершенно не люблю. Великих волшебников должна окутывать завеса таинственности, им это очень помогает жить. А если объяснять такие вещи всем и каждому, знаешь, что от нее останется? Фиговый листок на известном месте». «Я не каждый», — без особой агрессии вставила ведьма, и Бьорн усмехнулся. «Не спорю. Ты, по крайней мере, способна понять то, что я сейчас скажу. По сути, на все твои вопросы ответ один, хотя при желании его прекрасно можно обойти. Ты спрашиваешь, например, чем плох был бы мир при Черном, и откуда это известно? Что ж, я мог бы ответить, что в былые времена власть Черного распространялась на многие части мира, и я своими глазами видел, что там происходило. Я мог бы долго и детально об этом рассказывать, а тебе потом осталось бы всего лишь доказать, что когда людей жгут, вешают и заживо закапывают в землю за просто так, это в сущности не так уж плохо». «Зря ты это. Я не больше твоего люблю, когда людей жгут, вешают и закапывают. И говорю как раз о том, что это творится и сейчас». «Верно. Разница только в количестве, а оно тоже имеет значение. Ладно, оставим спор. Я специально показал, как легко его затеять и таким образом отклониться от настоящего ответа, который заключается в том, что любому могущественному чародею рано или поздно приходится решать, нравится ему окружающий мир или нет. Для начала предположим, что нет. Это как-то более естественно. Ведь всегда найдется что-нибудь, что кажется тебе неправильным, несправедливым, лишенным здравого смысла. В таком случае могущественному волшебнику явно следует засучить рукава и взяться за работу. Неправильное исправить, несправедливое уравнять, лишенное смысла уничтожить и так далее. Однако очень скоро он обнаружит, что неправильности мира не очень-то хотят быть исправленными и оказывают ожесточенное сопротивление, проявляя при том дурную привычку персонифицироваться, то есть принимать облик конкретных людей, эльфов, гномов, орков, гоблинов. А кому-то, скажем, лоси могут не угодить, или медведи. Вот и приходится волшебнику в праведном гневе уничтожать неправильных, поскольку изменяться в нужном направлении по-хорошему-то категорически отказываются, а то и попросту не могут. Дальше, в зависимости от могущества волшебника, его упорства и ума, он либо добьется успеха, частичного, потому что, грубо говоря, каждому лосю все равно рога не пообломаешь, либо нет. Последнее означает смерть, если повезет, быструю и безболезненную. Первое, способно принести моральное удовлетворение. Отсутствие полноты и окончательности результата будет мешать здоровому сну, но это даже полезно. Не в том, правда, смысле, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Просто если уснешь слишком крепко, рискуешь вовсе не проснуться. Ибо какими бы светлыми идеалами ни руководствовался наш реконструктор, в глазах других волшебников, да и не только их. Он навсегда останется кровавым тираном, по трупам зашедшим на трон и заслуживающим самого жестокого возмездия. Итак, что мы имеем в итоге? Волшебник, которому не нравится мир, при самом удачном раскладе может рассчитывать на средней продолжительности жизни, наполненную кровавой борьбой и ненавистью большей или меньшей части окружающих. В качестве компенсации он изредка может купаться в лучах собственного величия. Теперь рассмотрим противоположный случай. Безусловно, внушить себе, что мир прекрасен или хотя бы является таким, каким и должен быть, трудно. Особенно в период, когда юность давно позади. Но зато, если справиться с этой задачей, то других забот останется немного. Ты можешь спокойно заниматься своими личными делами, всем, что тебя интересует, и по возможности не очень касается других, а беспокоиться только об одном. Раз мир так хорош, то стоит быть уверенным в его неизменности. Иными словами, надо этот мир защищать, хранить его устои. Многие мои знакомые, правда, полагают, что и это не обязательно. Дескать, в правильном устроенном, сбалансированном мире должны работать внутренние законы, которые делают его изменения невозможным. Не знаю, не уверен. Мне как-то спокойнее полагаться на себя, чем на законы, сами по себе не способны ни к какому действию. То бишь, даже если черный, по кем-то заведенному высшему порядку, обречен всегда проигрывать, то все равно нужны руки, которые будут бить его мечом по башке. Нужен волшебник, чтобы за этим процессом присматривать, и так далее. В целом, если вернуться к началу, позитивный подход к миру обещает волшебнику долгую жизнь, слегка пресноватую и умеренно счастливую, лишь изредка перемежаемую кратковременными, но грозными кризисами. На мой взгляд, это намного предпочтительнее, однако каждый, наделенный достаточным могуществом, волен выбирать свой путь сам. Завершив сию длинную и содержательную речь, Бьорн удовлетворенно умолк, но Эленор никак не отреагировала, словно ожидая продолжения. Это немного удивило чародея. Вроде очень ясно все объяснил, и он, мысленно прокрутив беседу назад к заданным ему вопросам, тут же понимающе закивал. «Ну да, ну да, про орден-то я не упомянул. Дался он тебе». «Дался-то он, положим, тебе. Или, скорее уж, не дался», — мимоходом вставила Эленор. Но волшебник достаточно благодушно отмахнулся. «Не больно и хотелось. Я действительно считаю единственной по-настоящему опасной фигурой черного властелина. И если уж это так тебе важно, то вот почему. У многих возникали и возникают бредовые идеи о мировом господстве. Они могут веками лелеять свои планы, оттачивать их, воплощать и добивать успеха. Но временного. Именно потому, что властелина тьмы никто не отменял. Он всегда возвращается, всегда начинает борьбу, и ему абсолютно без разницы, кто ему противостоит. Черный будет пытаться уничтожить любого, кто находится между ним и безраздельной властью над миром. И уничтожит, поскольку его могущество несоизмеримо ни с одним смертным, в том числе и со мной. Только избранный герой, вокруг которого фокусируются все силы света, способен изгнать черного в небытие. Поэтому, если твоя задача — хранить мир, надо всего лишь найти и сберечь героя, а потом дать ему сделать свою работу. У остальных же честолюбцев нет ни единого шанса, покуда властелин тьмы не сгинул навеки. «Ты так в этом уверен?» — очень тихо произнесла Эленор со странной, совсем не вопросительной интонацией, и Бьорн вдруг почувствовал острую необходимость настоять на своей позиции. Ощущение совсем не свойственное тому, чье мировоззрение не менялось в течение пары тысячелетий. «Это не какая-то заумная теория. Я все это уже видел, проходили не раз. Стоит черному пропасть, всеобщее счастье и торжество добра длятся недолго. И обычно в качестве разрушителей идиллии выступают именно те, кто бился с черным в первых рядах. За исключением героя разве что». конкретно с Орденом Света, такая история уже в третий раз происходит. Как только во главе Ордена оказывается человек, сам во времена Черного не живший, он начинает заниматься тем, что делает сейчас Эгенор, с большим или меньшим успехом. Ничего нового. И заканчивалось прежде одним и тем же. Когда война с тьмой приближалась к критической точке, Орден вновь преображался. Очищался, его прежняя верхушка отправлялась в принудительную отставку, как правило, вперед ногами. А на посту лорда-протектора оказывался новый герой, которому обширные ресурсы Ордена служили неоценимым подспорьем в его борьбе. Так что пусть себе Орден Света набирает силу. Чем больше, тем лучше. Она нам потом еще пригодится. Хорошо прозвучало, убедительно. Но Бьорну показалось даже, будто Элинор приняла его аргументы и спорить далее не намерена. Она и не стала. Тем не менее, новый ее вопрос понравился ему еще меньше, чем вся предыдущая дискуссия. «Знаешь, тебе вот послушаешь так...» «Нет, лучше, скажем, по-другому. А ты никогда не задумывался, волшебник, что черный властелин для тебя очень удобен?» Бьорн сразу сообразил, что имеется в виду, но для надежности переспросил. «В каком смысле?» «В самом прямом. Все, что ты говоришь, твой взгляд на мир, твоя манера действий, все это возможно только до тех пор, пока существует властелин тьмы. Никто его не отменял. Так ты сказал. А представь на минутку, что отменили. Как быть тогда? По-моему, над этим стоит задуматься». «А по-моему, нет. Это просто... нелепо. Мне не хочется даже лишний раз распинаться, что я не создал мир, а всего лишь приспосабливаю себя к нему так, чтобы это было в какой-то степени удобно. Я вообще не понимаю, о чем мы сейчас говорим. Как можно представить, что черного нет? Он вечен, его нельзя уничтожить, это же очевидно». «Очевидно», — с непонятной иронией согласилась ведьма. «Но я не сказала уничтожить. Ты сам очень удачно выразился. Отменить». «Отменить? Уничтожить? Да какая разница?» Элинор явно намеревалась ответить, но вдруг стукнула ладонью о перила крыльца, отвернулась от волшебника и вполголоса пробормотала. «Нет, извини. Объяснять, какая тут разница, я не могу, не имею права. Боюсь, что и так-то сболтнула лишнее». Раздражение Бьорна мгновенно улетучилось. Он слегка забыл, с кем имеет дело, и вообще считал, что разговор давно уже перешел в теоретическую плоскость, а тут на тебе такие намеки. У него вдруг возникло нехорошее ощущение, будто такой поворот имеет весьма посредственное отношение к случайности. Скорее походило на то, что Элинор намеренно и весьма искусно выстроила беседу таким образом, чтобы донести именно эту мысль. Одно плохо. Содержание данной мысли оставалось, мягко говоря, туманным. «Я никак тебя не пойму», — честно признал волшебник, но продолжить парочкой наводящих вопросов не успел. Элинор перебила его довольно резко. «Ничего страшного. Моя задача — заставить тебя задуматься». «Поздравляю с успехом. Но о чем, черт возьми? Если кратко выразить суть всех твоих сегодняшних речей, то получится несколько уклончивых намеков на непорядок с Орденом Света и Черным Властелином. Так что ли? Об этом я должен задуматься». Затянувшееся молчание Элинор Бьорн склонен был трактовать как однозначный положительный ответ, за которым вряд ли последует что-либо еще. Практически так оно и было. Но по зрелом размышлении Элинор решила, что выводы собеседника в целом удовлетворительны, но недостаточны, и можно подтолкнуть его дальше в нужном направлении, не касаясь запретных тем. «А ты не заметил любопытного противоречия в своих словах, волшебник?» Бьорн, не ожидавший от ведьми ничего, кроме слов прощания, опешил и только пробормотал. «Да нет, как будто...» «Зря. Я понимаю, само словосочетание «Орден Света» набило тебе сегодня оскомину. Но все-таки. Когда я заявила, что ты... ну, хорошо, мы... не дали осуществиться в будущем победе Ордена, ты не огорчился. Более того, убедительно доказал, что сознаешь, насколько это могло быть скверно. Пока все в порядке, да?» Бьорн утвердительно хмыкнул, и ведьма продолжила с плохо скрываемой насмешкой. «Но чуть позже ты сказал прямо обратное, что пусть тебе орден цветет и пахнет, ведь все равно его возглавит герой, под руководством которого произойдет... что?» «Ах да, орден побьет черного, или иными словами, одержит победу, и все будет замечательно. Как, нет противоречия?» Бьорн был вынужден констатировать, что его поймали, причем поймали классически, и судорожно напряг извилины в попытке выкрутиться хотя бы формально. Однако творческое начало. «Ну, здесь не все так просто», было безжалостно изничтожено. «Даже и не пытайся. Может быть только одно из двух. Либо орден победит, либо нет. А хорошо это или плохо, зависит от того, кто им будет руководить». Волшебник чуть помедлил, а потом обезоруживающе развел руками. «Ладно, ты права». «И все? Спасибо, я и так это знаю. Хотелось бы еще что-нибудь услышать». «Например?» «Например, к чему ты теперь склоняешься?» Протянул Бьорн тоном, в котором неожиданно тоже появилась язвительность. «Знаешь, ни к чему. В принципе, сейчас я должен был бы начать дергать себя за бороду и сетовать, мол, сперва я позабыл, что орден впоследствии обязан стать нашим союзником. Но не получается. Я не знаю будущего и, более того, потихоньку убеждаюсь, что построение всяческих гипотез не дает хороших результатов. А коли так, то и строить их не надо». «Уже неплохо», — одобрительно заметила ведьма. «К тому же на данный момент в гадании вообще нет нужды. Куда проще спросить меня?» «Действительно». Бьорн продемонстрировал выдающееся количество сарказма на единицу речи. «От твоих ответов жизнь становится прозрачной, как водичка в роднике. Но с другой стороны, почему бы и не спросить? Эдак тупо в лоб, что бы могло быть только одно из двух? К примеру, как насчет того, суждено ли герою возглавить Орден Света и с его помощью изгнать Черного, а?» Волшебник очень недолго делал вид, что ждет ответа. «Ты молчишь? Что-то не так? Ах да, ты же не можешь раскрывать мне тайны будущего. Досадно. Надо спрашивать о том, что могло бы, да не случится. Да, отрицательный результат тоже, в общем-то, результат. Ну-с, попробуем хоть с чем-то определиться. Значит, говоришь, если бы парнишка сегодня умер, то Орден Света уделал бы всех. Отлично, простой вопрос. Суждено ли мне было попасть в разряд всех, то есть противостоять Ордену и погибнуть в борьбе с ним?» «Да». «Вот видишь, что?» Издав сиздавленный всхлип, Бьорн заткнулся. Впервые за долгие-долгие годы он по-настоящему оказался в смятении. В такое просто невозможно было поверить. Не то, чтобы волшебник считал себя непогрешимым или бессмертным. Просто он привык побеждать, ибо поражение означало не только прискорбную личную неудачу, но и опровержение фундаментальных законов мироздания. Трудно сказать, каким способом Бьорн стал бы преодолевать столь тяжелый жизненный кризис, однако тут до него вдруг дошло нечто, заставившее отвлечься. «Знаешь, а я понял, зачем ты все это затеяла», — мягко, где-то даже задушевно сказал он. «Ты всего лишь хочешь донести до меня мысль, что на этот раз игра идет не по правилам, и мне не следует слепо полагаться на предыдущий опыт. И самое смешное, я готов тебе поверить. Действительно, с самого начала во всем происходящем чувствуется какая-то неправильность. И, видимо, пора признать, что это не цепочка случайностей. Это очень неудобно, в какой-то степени страшно, но надо смотреть правде в глаза. Ты довольна?» «Да, ты все понял верно, волшебник. Я ведь с самого начала сказала об этом. Да ты не воспринял мои слова всерьез. Теперь повторю еще раз. Твои трудности неразрешимы, ибо ты хочешь, чтобы история очередной раз повторилась, а произойти это не может». Из тона Элинор явно следовало, что разговор завершен, и волшебник явно обрадовался этому обстоятельству. Что ж, беседа и впрямь оказалась очень содержательной, спасибо. Не за что. Ведьма кивнула ему, развернулась и даже подошла к двери, но у порога остановилась. Кстати, а что ты собираешься делать? Бьорн не без усилия рассмеялся. Бороться с комплексом неудачника, который ты с успехом пыталась мне привить. А потом? Я как раз намеревался подумать над этим, когда ты появилась. В свете новых веяний уж и не знаю, стоит ли. А может, ты мне скажешь, все равно придется поступать так, как предназначено судьбой. Или кто там еще у нас будущим заведует. Хотя нет, передо мной наверняка наиважнейший выбор. И ты не вправе на него влиять, так? Да нет, выбора у тебя нет, пока. Чудесненько. Тогда скажи же мне скорее, что я должен делать? Лечиться. В первую очередь я бы посоветовала легкое средство, снимающее раздражительность. Но можно и сразу что-нибудь покрепче. Слушай, ведьма. Нет, это ты послушай. Чего ты ерничаешь? Зло срываешь за то, что слова мои не по душе пришлись? Ну извини тогда. Только все это я не придумала. И, представь себе, говорила не за тем, чтобы тебя позлить. Мир в опасности, в настоящей опасности. И для всех, кому он дорог, было бы очень неплохо, если бы один волшебник, от которого многое зависит, продрал наконец глаза и внимательно посмотрел вокруг, а не повторял про себя. «Ах, опять придется с черным воевать, вот скука-то какая!» «Ты способен это усвоить, или с тобой вообще бессмысленно разговаривать?» От Бьорна потребовалось значительное усилие, чтобы удержать себя в руках, но он справился. «Все я могу усвоить», — проворчал Бьорн. «Даже столь новую информацию, что ведьмы на голову превосходят волшебников в понимании мироустройства». И последние должны внимать их словам, как откровением светлого. Эленор молча взялась за ручку двери, но уйти не успела. «Да погоди ты, ну злюсь я, злюсь, признаю. А что тут, скажи мне удивительного? Думаешь, приятно так вот запросто услышать, будто ты идиот, который не видит дальше собственного носа?» И ведь заметь, в былые-то времена этот идиот как-то ухитрялся добиваться своих целей, без посторонних подсказок и помощи. Но, по большому счету, дело не в этом. Я мог бы тихонько, без злобы и раздражения, наплевать на все твои заявления и лечь спать в прекрасном настроении, если бы на полном серьезе не чувствовал в твоих словах правоты. И ты ошибаешься, полагая, будто мне теперь совершенно необходимо сказать тебе парочку гадостей для восстановления попранного самолюбия. Отнюдь. Просто если я и раньше не очень-то знал, что делать, то теперь и подавно. И меня это злит, злит и пугает, если уж быть совсем откровенным. Бьорн ожидал, что ведьма как-то прокомментирует его тираду, однако она молчала. Правда, и попыток уйти больше не предпринимала. «Значит, никаких конкретных подсказок так и не будет», — усмехнулся волшебник. «Но на это ты опять же права, обижаться просто нелепо. Я не так уж беспомощен, или точнее, не настолько беспомощен, чтобы заламывать в отчаянии руки и молить о помощи. Бывало, честно говоря, и такое в моей жизни, но сейчас еще явно не пора». «Поздно уже, спать пора, давай ближе к делу». «Хорошо», — легко согласился Бьорн. «Если я чему-то и научился в прежних битвах за спасение мира, так это тому, что суетиться и дергаться не надо. Все запуталось, не знаешь, что предпринять, так ничего и не делай. Предоставь инициативу врагу, союзнику, словом, кому-нибудь другому. А там, глядишь, ситуация начнет проясняться потихоньку». «Я ведь, собственно, и раньше предполагал так действовать, но допустил просчет. Думал, в этой глуши мы сможем затеряться, остаться на время предоставленными сами себе, и тут на тебе. Враги, а мне трудно поверить, что Мантикор по вашу душу посылают друзья, чересчур охотно воспользовались моим приглашением и взялись за нас с такой активностью, какой в былые времена не наблюдалось». Ладно, сыпанем пару щепоток пепла на голову, ну а дальше? Принципиально ничего не изменилось. И по-настоящему мне нужно лишь безопасное место, где тактика выжидания не будет наказана. Самый лучший и, пожалуй, даже единственный вариант – это укрыться в одном из эльфийских анклавов. Там ждут тысячелетиями, делают это качественно. И проникнуть во владение эльфов не смогут ни прислужники Черного, ни люди Ордена, никто. Конечно, с остроухими бывает нелегко договориться, но во времена возрождения Черного они не откажутся принять у себя героя. Есть только одна небольшая проблема. Эльфы живут далеко на западе, за горами. И как туда добраться, я пока не представляю. Правда. Ирония в тоне ведьмы была столь явной, что в душе Бьорна вдруг закопошилось нехорошее подозрение, будто она не только умеет видеть будущее, но заодно и читать чужие мысли. Причем без помощи магии. Такое он сразу бы заметил. А интуитивно или в чем ведьму никогда бы не заподозрил, используя чистую логику. Правда, дьявол, забери, неправда. Чтобы попасть отсюда к эльфам, нужно уметь летать, никак не меньше. А ни у кого из здесь находящихся я крыльев за спиной не заметил. Чем неправда? Нет, это-то правда, может и остальное тоже. Нельзя исключить, что ты еще не придумал способ. Значит, скоро придумаешь. Бьорн хотел было разразиться очередной тирадой насчет того, как он относится к подобным намекам предопределенности будущего и тому подобному, но время и впрямь было позднее. Хм, вообще-то у меня мелькнула днем одна идея, но она бредовая. Вот так бы и сразу, удовлетворенно кивнула ведьма. У тебя получится, волшебник, я тебе помогу. Здорово, спасибо за все. А если я вдруг из принципа откажусь идти тем единственным путем, который для меня проложен, что тогда? Но на этот раз Элинор почин не поддержала. Не будем начинать по новой, все важное уже сказано. А так? Да, всегда можно поступить наперекор здравому смыслу. Вопрос в том, приведет ли это к чему-нибудь путному. Поразмышляй и над этим тоже, если хочешь, а я пойду. Спокойной ночи, волшебник. И тебе того же. С прохладцей отозвался Бьорн и неожиданно усмехнулся. Знаешь, на мой вкус концовка слабовата. По-моему, тебе напоследок стоило бы осчастливить меня каким-нибудь зловещим и непонятным пророчеством. Все ведьмы так делают, разве нет? Вместо ответа Элинор открыла дверь, вошла в проем, и Бьорну с досадой подумалось, что вот и последняя шпилька пропала в туне. Но тут ведьма, не оборачиваясь, глубоким бесстрастным голосом прорицательница произнесла: «Остерегайся черного властелина, волшебник, ибо каждый из нас несет в себе его частицу, но кто-то больше, чем другие». Элинор ушла, а Бьорн еще долго пялился в темноту, пока наконец не обратился, видимо, к прятавшимся в отдалении волколакам. «Нет, слыхали вы это?» Спустя несколько секунд из глубины леса долетел одинокий тоскливый вой, и волшебник мрачно буркнул: «Да, правильно говоришь. Полное дерьмо».